рама-рама закружила, да в округе все заворожила. Мара-мара-ма, матерь-ра. Светлым покрывалом укрывает, колыбели белой мир качает. Мара-мара-ма, матерь-ра. Мара-мара-ма, Матерь Света. Мара-мара-ма, Матерь Света. Дед Мороз велес лесами ходит, да ярило солнце возворотит. Мара-мара-ма, Матерь-ра. Навида закроются ворота, сколяды начала колохода. Мара-мара-ма, Матерь-ра. Мара-мара-ма, Матерь Света. Света. Да сярелый мир, да возродится. Мара-мара-ма, Матерь-ра. Утром вешним мы подымемся, да умоемся, да обнимемся. Мара-мара-ма, Матерь-ра.